с усилием выговаривая слова. «Не похоже, не думаю. Обстановка не такая, как при самоубийстве». «Но нет, это не самоубийство», — сказал помощник пристава. «И по лицу видно, что убийство. Ясное дело, подсыпали яда. Здесь кроме него был еще кто-то? Эй, ты, баба, пожалуй, сюда». «Так тебе фамилия жильца неизвестна?» Дарья Петрова рассыпалась в запутанных объяснениях. Жилец снял квартиру с месяц тому назад, оставил ее за собой, приезжал изредка с женщинами и с господами, отворял двери своим ключом, оставался обыкновенно до полуночи. Она заходила по утрам убирать комнаты. Дарья Петрова все сбивалась на то, как она испугалась, заметив свет в окнах и потом найдя труп. Фамилии жильца не знала. Помощник пристава и околоточный хмуро ее слушали. История эта была им неприятна. Они прекрасно знали, что квартира номер 4 сдавалась большей частью посуточно господам, которые туда приезжали с женщинами, не сообщали своих имен или сообщали ложные имена и не прописывались в участке. Происшествие в квартире с непрописанным жильцом грозило и служебными неприятностями, и потерей доходной статьи. «Сами изволите знать, какая квартира, ваше благородие», — значительным тоном говорила Дарья Петрова. «Так не знаешь, как звали жильца», — еще строже повторил помощник пристава. «Не прописала?» «Ну, с тобой еще об этом будет разговор», — угрожающе проговорил он. «Иван Васильевич, вы всем сообщили по телефону?» «Так точно, и следователю, и товарищу прокурора, и в сыскное». «Опять же, ждать их по обстоятельствам дела нельзя. Обыск можем произвести и сами. Обыщите его, голубчик, а я буду писать протокол». В карманах умершего человека нашлись носовой платок без метки, золотые часы Лонжин, портсигар, бумажник с 70 рублями и в жилетном кармане немного мелочи рублевыми бумажками и марками военного времени. Больше ничего найдено не было. «Вот так задача», — сказал угрюмо околоточный. «Ищи теперь, кто таков». «Найдут», — уверенно ответил помощник пристава. «А в ящиках стола ничего нет?» Он приподнял скатерть и, просунув руку под стол, с трудом отодвинул тугой ящик. В ящике не было ничего, кроме сора по углам. Но в спальной, в шкафу, помощник пристава обнаружил кое-какие вещи, особого рода фотографические карточки. «Ах ты!» — сказал он с удовольствием, давая себе волю. «Иван Васильевич, полюбуйтесь!» «Должно быть, из Парижа», — заметил с любопытством околоточный. «Только в Париже такое выдумывают». «Нет, не говорите. И у нас теперь это хорошо работают», — ответил помощник пристава. Глава 3. За дверью послышались повышенные голоса. Вошел один из городовых и с видом одновременно смущенным и озлобленным подал помощнику пристава визитную карточку. «Черт его принес!» — сердито сказал помощник пристава. «Уже пронюхал собака. Скажи, сейчас к нему выйду». «Кто такой?» — спросил околоточный. «Певзнер. Из Зари», — ответил помощник пристава и покосился на околоточного, подозревая, что тот из участка телефонировал о происшествии репортеру. Околоточный почувствовал подозрение и, чтобы рассеять его, сказал с горячностью, преодолевая зубную боль: «И зачем только таких держат в столице? У нас в Харькове, при Матвееве, его бы в 24 часа выслали по этапу из города». «Певзнера выслать? Легче выслать по этапу градоначальника», — ответил помощник пристава и вышел на площадку. На лестнице, в отдалении, прижавшись к перилам и друг к другу, толпились люди. На площадке курил папиросу высокий худощавый человек лет 40,